Пятое. Булах поклонился Флеку и на всякий случай спросил: «Отец, мне возвращаться?» Флек осмотрелся. Полчаса назад правитель покинул столицу, и уже за это время перед воротами навалили бревен и крупных ящиков, которые использовались в подвале резиденции правителя для хранения продуктов и напитков. Народ и без того, начинавший подозревать неладное, лишился последних сомнений. Его не собирались выпускать. Более того, ничего не объяснив, правитель покинул город, приказав воинам забаррикадировать выход. Толпа сгущалась подобно тучам, соединявшимся для рождения чудовищной силы грозы, когда прискакал Булах. «У Гурина все в порядке», — сообщил он. «Мальчик нашел в себе силы и вылечил женщину, сейчас занялся ее дочерью. Неизвестно, сделает ли он что-то после того дома, но Гурин уже определяет следующее место, куда они направятся». Гурин спрашивал, когда Флек снова присоединится к ним. «Как только убедится, что ворота закрыты намертво», — ответил Флек. «Теперь, когда Булах собрался назад, толпа уже втекала на площадь перед воротами из всех улочек, крупных и мелких». «Обожди», — сказал Флек. «Этот сброд сейчас в таком состоянии, что у тебя вряд ли получится пройти его беспрепятственно. Сначала мы проверим, насколько велико их желание выйти из города, после чего отправимся к нашему маленькому другу». Булах не возражал. Минуту назад он вообще не думал, что могут возникнуть какие-то проблемы с горожанами, но теперь после слов Флека признал, что это реально. По-видимому, понукаемые друг другом горожане решили идти к выходу, рассчитывая, что гвардейцы заслона не применят оружие. Безмолвно уступят огромному количеству людей, жаждущему свободы. Возможно, у них были на то основания, ведь правитель покинул город, и они не верили в жестокий вооруженный отпор. Недалеко от ворот уже давно топтались горожане, но их было немного. И вот теперь к ним прибавились более плотные массы, слились, подтолкнули их вперед вплотную к южным воротам. «Откройте ворота!» — раздались голоса. «Нам нужно выйти! Почему нас не выпускают?» Выкрики стали громче, увереннее. Толпа подползла к самой баррикаде. Ее не смутили даже готовые к бою арбалеты. Флэк поднялся на ступеньки, ведущие на стену, чтобы лучше видеть. С ним поднялись Булах и сержант, руководивший заслоном. «Начинайте», — сказал Флэк, спокойно, как-то вяло, будто речь шла о чем-то ином, не о массовом убийстве. Сержант побледнел, но все же коротко отозвался: «Да, отец». Он сбежал к воинам, раздался короткий рык. В следующую секунду в толпу вонзилось десятка-два стрел. Послышались вопли убитых и раненых. Толпа отхлынула. Однако сзади напирали, то ли не понимая, что происходит, то ли из-за расстояния и относительной безопасности, родивший самообман, и отступление приостановилось. «Еще три залпа!» — крикнул Флек. Арбалетчики выпустили новую очередь. Толпа, точно животное, наконец осознавшее, чем ему грозит упрямство и нерасторопность, хлынула прочь. Но это ничего не изменило. Гвардейцы продолжили арбалетный огонь. На земле оставалось все больше убитых или тяжело раненых, корчившихся, орущих. «Выйти вперед!» — скомандовал Флек. «Очистить площадь!» Цепь воинов преодолела баррикаду. Медленно, стройной цепью, двинулась вперед. Тяжело раненых добивали. Стрелять в толпу почти не имело смысла. Люди убегали, и лишь скученность мешала быстро уйти в прилегающие к площади улочки. количество затоптанных в давке сравнялось с количеством застреленных из арбалетов. Когда народ наконец покинул площадь, задавленных оказалось намного больше. Часть из воинов, что составляли цепь, начала уборку тел. Горожане в панике разбегались по домам и запирали двери, не думая о том, когда они смогут выйти на улицу. Никто из них не знал, что больше половины тех, кто находился на площади, уже поражены болезнью без названия.